Превратить их в случае необходимости в вообще непроходимые было совсем легко. Тут же Красная Армия получила блестящее подтверждение, что подготовка полосы обеспечения может очень облегчить положение обороняющейся стороны. Осенью Советский Союз совершил агрессию против Финляндии, но внезапного нападения не получилось. Основные финские силы находились далеко от границы, за полосой обеспечения. Красная Армия попала в финскую полосу обеспечения. Необходимо отметить, что неудачи Красной Армии – это не только результат просчетов советского командования. Более важны готовность финской армии к обороне, готовность к жертвам. Одним из элементов этой готовности была полоса обеспечения перед главной линией обороны. Эта полоса имела глубину 40-60 километров. Советская военная энциклопедия, том 6, страница 504. Полоса была насыщена минными полями и заграждениями. Очень активно действовали снайперы, саперы и легкие подвижные отряды. Результат. Эту полосу Красная Армия преодолевала 25 дней и вышла к главной линии обороны, имея огромные потери, подавленное моральное состояние, без боеприпасов, без топлива, без продовольствия. Маневр был резко ограничен. Шаг в сторону с дороги мог стать последним шагом. Тылы отстали и находились под постоянной угрозой повторных налетов легких финских отрядов, которые отлично знали местность и имели секретные проходы в минных полях. Восхищение финской полосой обеспечения высказывали все советские командиры, воевавшие там, и прежде всего Мерецков, командовавший 7-й армией. На службе народу, страница 184. Преодолев такую полосу и по достоинству ее оценив, Мерецков был назначен начальником генерального штаба. Как же он использовал свой опыт для усиления советской полосы обеспечения, созданной вдоль западных границ? Мерецков приказал. Первое. Ранее созданную полосу обеспечения на западных границах уничтожить. Команды подрывников распустить. Заряды снять, мины обезвредить. Заграждения сравнять с землей. Второе. На новых землях полосу обеспечения не создавать. Третье. Основные силы Красной Армии вывести прямо к границам, не прикрывая эти силы никакой полосой обеспечения. Четвертое. Из глубины страны прямо к границе сосредоточить все стратегические запасы Красной Армии. Пятое. Срочно начать гигантские работы по развитию аэродромной и дорожной сети в Западной Белоруссии и Западной Украине. Однопутные дороги превратить в двухпутные, повсеместно повысить пропускную способность дорог, строить новые дороги прямо к германским границам. Вот результаты этой политики. В 1939 году Польша была разделена. Некоторые реки превратились в пограничные. На этих реках сохранились мосты, которые никто не использовал. Например, только в полосе 4-й Советской Армии было 6 таких мостов. По понятным причинам германская сторона не ставила вопрос об их уничтожении, хотя они в мирное время никому не были нужны. Но и советская сторона не ставила вопрос об их уничтожении. В момент начала войны все эти мосты были захвачены германскими войсками, через них переправилось огромное количество войск, застав 4-ю Советскую Армию врасплох. Армия потерпела сокрушительный разгром. Но разгром 4-й армии открывал путь в тыл сверхмощной 10-й армии. И эта армия потерпела совершенно небывалый разгром. Не встречая больше преград, Гудериан устремился к Минску.